Глава вторая. Кто здесь? «Пустой!» — зачем-то спросил часовой на воротах. «А ты сам не видишь?» — зло огрызнулся я. «Напругу отключи!» Привратник обернулся к сторожке и махнул рукой, после чего, едва видимая, пелена силового барьера спала. Я вошел в лагерь и прямой наводкой двинул в сторону корабля. В большинстве своем мы живы лишь благодаря ему. Он давал нам кров, когда лагерь находился еще в проекте, а сейчас обеспечивает энергией для поддержания силового поля. Плюс инженеры снабдили его кое-каким оборудованием, при помощи которого мы имеем хоть и слабенькое, но все же производство. «Плов у себя?» — поинтересовался я у охранника возле шлюза. «Не, свалил минут 20 назад. Че, как охота?» «Как видишь». Я развел руками. «Херово!» — вздохнул Синий. «У цыгана тоже тишина. А Клоп с Мутным еще не вернулись. Вон старшой чешет». Я обернулся в указанном направлении и пошел навстречу. Плов выглядел недовольным, и, скорее всего, причиной была неудачная охота. И его можно понять. Он общак держит, а значит, за голод и спрос с него. Если так дальше пойдет, можно на бунт нарваться. Не потому, что люди не понимают, просто на его место полно желающих. Такова природа человека. Каждый видит себя у руля, а заодно считает, что умнее других. Впрочем, Плов занимает должность смотрящего не просто так. Он и в нашей зоне сидел на том же кресле. Узбек по национальности, оттого и кличка такая. Но мужик разумный, хоть и жесткий. «Пустой, значит», — констатировал он, — «что все настолько плохо. И скоро будет хуже», — заверил его я. «Транспорт нужен, иначе никак. На пути дневного перехода крупных следов практически не осталось. Даже хищник уходит». «Понять бы причину», — поморщился он. «Ладно, надеюсь, Клоп с Мутным что-нибудь принесут». «Нам бы побазарить». Я бросил косой взгляд на ушастого, который считал себя правой рукой Плова. «При мне базарь!» — криво ухмыльнулся тот, перекидывая через пальцы четки, с которыми не расставался даже во сне. «Уши завянут!» — огрызнулся я. «Чё?» — тут же дернулся в мою сторону он, но Плов остановил его суровым взглядом. «Погуляй!» — сухо скомандовал смотрящий. Ушастый презрительно сплюнул мне под ноги и направился к кораблю. Вскоре они уже о чем-то трепались с Синим, еще одним подручным Плова. «Ну, что там у тебя?» Старший внимательно посмотрел на меня. «Кое-что очень любопытное». Я скинул рюкзак и выудил из него планшет. Потыкав пальцем по экрану, я отыскал папку, в которую шла запись с камеры дрона. И, промотав кусок, на котором запечатлелось то, где я лишился добычи, вручил девайс Плову. Тот некоторое время смотрел на экран, и на его лице отобразились практически те же эмоции, что испытывал я в момент находки. «Что думаешь?» — вернув устройство, спросил Плов. «Это не моя работа. Пожал плечами я. Сам решай». «Брось. Мы оба знаем, что ты не так прост, как хочешь казаться». «Я знаю», — буркнул я. «Нужно все как следует изучить, прежде чем языком трепать». «Это понятно. Если кинем туда ресурсы, нам с этого какая выгода?» «Плов, здесь кто-то жил, и с ними что-то случилось. Судя по тому, что я видел, цивилизация была не такой уж и примитивной». «Реально считаешь, что тебе под силу выяснить причину их гибели?» — резонно заметил Плов. «Короче, Тень, можешь заниматься этой херней в свободное время. У нас бытовых проблем выше крыши. Нужно с Хавкой что-то решать. Транспорт надо. Или дальний рейд собирать, чтоб минимум дня на три в лес углубиться. У нас всего 2 квадра осталось, и 1 вездеход. Я не могу техникой рисковать, она в полях задействована. А людьми можешь? Не быкуй. Решим что-нибудь. Подготовь список для дальнего рейда». «Да что там говорить? Цыгана и Жухлого возьму». «А этот дегенерат тебе зачем? Здоровья у него много. Кто-то же должен добычу тащить». — Ладно, отдыхай пока. Цыган вернется, я ему твою просьбу передам. Плов ушел, а я еще некоторое время задумчиво смотрел ему вслед. Он, конечно, во многом прав. Вряд ли мне удастся разобраться в том, что произошло на этой планете и куда делись те, кто ее населял. Но вдруг от этого зависят наши жизни. Что если, начав копаться в прошлом, мы наткнемся на какие-нибудь технологии? К тому же, вдруг мы не так уж одиноки на этой планете. Не знаю почему, в этот момент я посмотрел в небо. Не сказать, что мы здесь скучали по дому, однако многие пытались отыскать его среди россыпи ночных светил. Сейчас для этого еще рано. Звезда, которую мы по привычке называем солнцем, лишь едва коснулась горизонта. К слову, закаты здесь настолько красивые, что сердце замирает. В этот момент у самого горизонта образовался яркий росчерк, словно некое космическое тело вошло в верхние слои атмосферы. Вот только оно не сгорело, как ему полагалось, а продолжало падение, с каждым разом увеличиваясь в размерах. «Смотрите!» — послышались возгласы. Вскоре огненный шлейф пропал, но теперь за объектом тянулся конденсационный след. Похожий можно наблюдать, когда летит самолет. Точка в небе становилась все больше, что говорило о ее приближении. Весь лагерь замер в немом ожидании, будто дикари, увидевшие приближение колонистов. Впрочем, так оно и было. Над нашим лагерем с диким гулом проплыл огромный корпус корабля, как две капли воды, похожего на наш. Неужели Земля вспомнила о нас и, наконец-то, выслала провизию? Внезапно я снова почувствовал на себе пристальный взгляд. Обернувшись, заметил в кустах за периметром человеческий силуэт, который тут же растворился в воздухе. Это длилось всего мгновение, какие-то доли секунды, потому я не воспринял явление всерьез. Решил, что меня попросту глючит, и свалил все на усталость. «Твою мать, тень!» — донесся крик в самое ухо. «Ты бухой, что ли?» «Нет, только планирую», — отозвался я. «А чё залип тогда?» «Устал». «Потом отдохнешь», — отмахнулся Плов. «Возьми пацанов, идуйте к месту посадки». «Пешком?» «Да мог километрах в 100 от нас сесть». «В 70, судя по маяку. Вездеход дашь?» «Бери, но если проебешь, я с тебя по полной спрошу». «Может, тогда сам сгоняешь?» «Ты чё?» «Шныря во мне увидел. Тогда на синего вездеход записывай. Или кого-нибудь другого пошли». «Ну и скользкий же ты тип, тень. А с тобой по-другому никак», — ухмыльнулся я. Машина плавно переваливалась через ухабы, неумолимо приближая нас к месту посадки. Снаружи давно наступила ночь, но свет от большой плоской фары прекрасно рассеивал тьму. С момента посадки корабля прошло уже 3 часа, однако мы едва преодолели половину пути. Дорог здесь нет, а потому особо не разгонишься. К тому же 70 километров — это расстояние по прямой, а на пересеченной местности его смело можно умножать на 2. «Далеко там еще?» — лениво поинтересовался Синий. «Считай столько же, если не больше», — ответил я, сверившись с приборами. «И нахера ты меня на это дерьмо подписал?» «Это к Плову вопросы». Не моргнув глазом, соврал я. «Мне он вездеход не доверил». «Тухляк!» — вздохнул он и снова закрыл глаза. «Разбудите тогда, когда подъедем». «Может, у них что пожрать нормальное будет?» — предположил Талый, который управлял машиной. «За дорогой, смотри, троглодит!» — осадил я его влажные мечты. «Была бы она еще здесь!» — усмехнулся он и плавно обогнул густой кустарник. И тут мир превратился в карусель. Машина полетела кубарем с хрустом, перемалывая тонкие ветки, пока не встретила более серьезное препятствие в виде ствола раскидистого дерева. Раздался грохот, скрежет металла, а следом за ними рев мощной звериной глотки. Вездеход замер, лежа на крыше. Я и Талы остались в сознании лишь благодаря ремням безопасности. Ездить по пересеченке непристегнутым — не самое приятное занятие, можно легко из сиденья выпрыгнуть. Синий правилами безопасности пренебрег и сейчас валялся под нами, раскинув руки и вывернув ногу. Глаза закрыты, даже непонятно, жив ли. Пока я боролся с ремнем, в машину вновь прилетел сокрушительный удар, который едва не перевернул нас обратно на колеса. Похоже, эта тварь была серьезно настроена полакомиться консервой. Кто на нас напал, я пока не понял, потому как в обзор попадала лишь нижняя часть тела. Но, судя по реву, это был старый знакомый, который спер мою добычу. Очередной сокрушительный удар в кузов окончательно привел меня в чувство. Адреналин ударил по глазам, сердце застучало в ребрах, словно раненая птица, а ремень все никак не хотел покидать замок. Выхватив нож, я просунул его под прочную ткань и в одно движение высвободил тело. Как оказалось, вовремя медведь решил сменить тактику и попытался просунуть жуткую морду в узкое боковое окно. Хорошо, что не догадался лапой пошебуршить. Когти этого зверя способны оставить на прочной древесине царапины глубиной в 2 сантиметра. «А-а-а-а!» — истерично завопил Талый, осознав, в какой ситуации мы оказались. «Заткнись!» — рявкнул я, пребывая в похожем состоянии. Медведь, похоже, решил поддержать нашу оперу и заполнил салон диким ревом, от которого натурально зазвенело в ушах. Я не придумал ничего лучше, чем ударить ублюдка ножом. Клинок со скрежетом вонзился в кость, и я моментально пожалел о своем решении. Град ударов тут же посыпался на вездеход и устроил такую болтанку, что я окончательно перестал ориентироваться. Талый продолжил орать еще громче, вызывая во мне острое желание сломать ему челюсть. Однако пока было совершенно не до этого. Я кувыркался по салону в попытке поймать постоянно ускользающую винтовку, а машину продолжала колбасить все сильнее, но пугало другое. От мощных ударов по порогу начала открываться дверь, и от внимания медведя сей факт не ускользнул. Он уже пытался вырвать ее, чтобы добраться до обидчика, но ту хорошенько заклинило, и она не спешила поддаваться натиску зверя, хоть и знатно выгнулась. Наконец до косолапого дошло, что щель уже достаточно большая, чтобы просунуть в нее лапу, что он и сделал. Я едва успел откатиться в дальний угол. Когти мелькнули перед носом буквально в паре сантиметров, и я снова отмахнулся от косолапого ножом. Оказывается, я все это время сжимал его да так, что пальцы онемели. Удар получился хорошим. Клинок пробил плоть и прошил лапу насквозь, но это все, что мне удалось добиться. Медведь с ревом отдернул лапу, унося с собой нож. Вместо нее в искореженном проеме вновь появилась уродливая рожа, обдавшая меня смрадным дыханием вперемешку со слюной. Талый уже не орал. Он обвис без сознания на ремнях безопасности. Синий все еще не подавал признаков жизни и словно специально придавил своим телом винтовку. Я судорожно пытался высвободить ее, но размеры не позволяли. Приклад постоянно упирался во вмятину на крыше. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Получилось. Синий плавно сполз со ствола, но это стоило ему жизни. Медведь снова попытался достать меня лапой и как раз вонзил когти в спину приятеля. Боль моментально привела его в чувство. Салон заполнился еще одним криком. Синий взвился ужом, пытаясь высвободиться из захвата, но не тут-то было. Медведь не собирался упускать свою добычу. В один момент мне показалось, что синий вырвался, но нет. Мощная лапа прошлась по спине, разрывая мышцы, и тело товарища тут же обмякло. А второй удар со стороны зверя четко зафиксировал когти между ребрами. Сил в косолапом было столько, что, вытягивая добычу из вездехода, он играючи сломал тело синего пополам. А в рваном проеме остались висеть куски мяса и содранной кожи. За 5 лет, что я провел на этой планете, мне довелось повидать многое. Но такое на моих глазах произошло впервые. И пока медведь продолжал терзать тело товарища, я выворачивал желудок себе под ноги. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Поняв, что жертва мертва, медведь вновь сунулся в салон вездехода. Я рванулся назад и подхватил винтовку. Каким-то невероятным чудом, миновав все препятствия, развернул ствол в сторону жуткой морды и потянул спуск. Оружие слегка дернулось в руках, и магнитное поле выплюнуло стальную крылатую пулю прямо в раскрытую медвежью пасть. Зверь затих моментально. Вот только что он ревел, а теперь спокойно лежит, глядя на меня быстро мутнеющим взглядом. Я отвалился на спину и трясущейся рукой попытался вытереть пот со лба. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, сердце молотило так, что, казалось, собирается покинуть тело. Я понимал, что пора сваливать, но не мог даже пошевелиться. Руки и ноги будто наполнили свинцом, если не ртутью. «Талый!» — позвал я приятеля, но тот не откликнулся. «Талый, бля!» «Бесполезно. В сознание его таким образом не привести». «Ай!» — взревел я, и это придало сил. Медленно, словно продираясь сквозь кисель, я подтянул ноги и встал на четвереньки. Подполз к Талому и на пару секунд замер, собирая остатки сил, а затем влепил ему звонкую пощечину. Тщетно. Его голова держалась, но глаза все еще оставались закрытыми. Повторный удар тоже не дал результата. Тогда я попытался нащупать пульс, надавив пальцами на сонную артерию. Нет, похоже, у меня на руках еще один труп. «Черти вас задери!» Осипшим голосом произнес я и снова уселся на задницу. «И что мы имеем?» «Я в лесу. Один. Примерно в 50 километрах от своего лагеря. И ровно столько же нужно пройти до вновь прибывшего корабля. Все вокруг провоняло кровью и смертью, а значит, с минуты на минуту сюда прибудет стая ночных хищников. Если не поспешить, то я, скорее всего, присоединюсь к товарищам в аду». При этом смерть вряд ли окажется легкой, потому как без боя я не сдамся. «Соберись, тряпка!» — прошипел я и влепил себе пощечину. Как ни странно, помогло. Сердце вновь застучало, а с глаз спала пелена. Осмотрев салон, я подтянул свой рюкзак, затем зацепил поклажу Таловым. Пришлось как следует постараться, чтобы выковырнуть из-под сиденья шлем. и как только он оказался на голове, я активировал дрон. Яркий свет ударил по глазам. Пришлось потратить некоторое время, чтобы привыкнуть. Зато теперь я смог как следует рассмотреть все, что валялось в салоне. Пистолет тут же полетел в сумку, как и запасные магазины. Туда же я сунул две рации, потому как не знал, какая из них работает. Отстегнул от рюкзака приятеля еще один дрон и синхронизировал его со своим шлемом. Все, пора выбираться. Однако это тоже оказалось непросто. Лобовая часть вездехода вмята внутрь. К тому же машина как раз лежит на капоте, перекрывает доступ к свободе. Со стороны пассажирской двери застряла медвежья туша, которую мы втроем вряд ли смогли бы сдвинуть. Водительскую заклинило намертво после столкновения с деревом. Остается только заднее смотровое, но и оно не в лучшем виде, хотя проскочить, скорее всего, получится. Первым делом наружу полетели рюкзаки, а следом со скрипом протиснулся и я, при этом рассадив в кровь предплечье и порвав штанину. Но это уже мелочи. Я навесил один рюкзак спереди, второй сзади, и, закинув винтовку на плечо, попытался сориентироваться. Отправил один дрон в разведку, подняв его на максимально возможную высоту, но, увы, ни нашего лагеря, ни севшего корабля так и не обнаружил. В ход пошел компас. Когда я определился, возникла другая дилемма. А в какую сторону идти? Не в том смысле, что я не понимал, как пользоваться азимутом, просто не мог решить, домой или к кораблю. В итоге выбрал второй вариант. Все равно ведь придется идти к нему, даже если я вернусь в лагерь раненым и без машины. Плов специально меня туда отправит, чтобы наказать за потерю техники. Вернув дрон, я настроил его на нужное направление и отправил чуть вперед, чтобы знать обстановку. Второй привязал к себе таким образом, чтобы он повторял движение головы и освещал путь. Прихрамывая на правую ногу, я отправился к кораблю на ходу, запенивая специальным раствором руку, чтобы остановить кровь. В идеале бы еще отмыться, а то воняю, как привада для хищника. «Черт!» — выругался я. «Нужно было хоть мясо-шмат от медведя отрезать». Я остановился в раздумьях и все же решил вернуться. Благо, не успел далеко уйти. А энергия скоро потребуется, особенно если учесть, что почти сутки не жрал. Присев возле туши, я отыскал в траве нож, который у меня вырвал косолапый, и одним точным ударом вонзил его в спину зверя. Здесь, у самого крестца, находится сочная мякоть. Ее и готовить-то одно удовольствие. Шкура у мишки хоть и толстая, но от плоти отлетает хорошо. Только подрезать успевай. Прикинув размер освободившегося шмата, я принялся вырезать сочащееся кровью мясо. По-хорошему ее бы спустить, но возиться некогда. Где-то вдалеке уже слышно завывание и лай ночных охотников. Пока они еще побаиваются заходить на территорию более крупного хищника, но вскоре поймут, чьей кровью провоняла вся округа. Вырезав кусок весом около 3 килограммов, я снял куртку с покойного Талова и, завернув в нее добычу, поспешил удалиться от опасного места. Я шел, пока не закончились силы. Вокруг непроглядная темень и только крохотный пятачок света от фонаря дрона под ногами. Искать в таком положении ночлег не имеет смысла, поэтому я принял единственное, более-менее приемлемое решение — забраться на дерево. Первым делом скинул рюкзаки и связал их между собой, к ним же закрепил винтовку. Затем отрезал несколько метров от веревки и, перекинув ее через толстую ветвь, поднял поклажу. Теперь пришла моя очередь. И снова на помощь был призван дрон. Закрепив на нем веревку, я заставил машину несколько раз облететь вокруг ветки, а заодно и вокруг веревки, чтобы добиться приемлемого результата. Оказавшись наверху, распутал все то, что так усердно наматывал, и привязал себя к стволу, чтобы во сне не прилететь головой в землю. Обидно пережить атаку медведя и сдохнуть, не удержав равновесия. Как только совсем было покончено, я поднял оба дрона на самую макушку дерева, чтобы они пополнили заряд от солнечной энергии, и провалился во тьму. Проснулся от того, что желудок требовал забросить в него хоть какое-нибудь подобие топлива. Жрать хотелось просто невыносимо. Солнце уже вовсю палило, и, судя по положению тени, сейчас практически обед. Вот это я, конечно, дал маху. Дернувшись, я вспомнил, что привязан к ветке, но с этим справился быстро. Спуститься тоже было легко. Я попросту спрыгнул, благо высота позволяла. Это подняться по необъятному стволу не так-то просто. Рюкзаки пока трогать не стал. Вначале набрал дров и очистил от сухой листвы место, чтобы ненароком не устроить пожар. Здесь нет служб, способных его потушить, так что в случае возгорания есть риск уничтожить все живое в радиусе сотен километров вокруг. Так что лучше не рисковать. Как только все было готово, я спустил рюкзаки и выудил из бокового кармана плазменную зажигалку. Вещь незаменимая, так как способна воспламенить даже насквозь промокшее топливо. Электрическая дуга подожгла сухие дрова, едва их коснулась, и вскоре, удобно устроившись у очага, я уже натирал солью медвежье мясо. Спасибо за это земной разведке. Они умудрились рассчитать идеальное место посадки, прямо на берегу соленого озера. Правда, за водой нам некоторое время приходилось побегать до водопада, но сейчас задняя часть лагеря как раз примыкала к скале, с которой испускался бесконечный поток пресной воды. К слову, не помешало бы пополнить ее запас. Однако в расположении нашего лагеря имелся и минус. Река, в которую впоследствии превращался поток горного источника, была совершенно безжизненна, как и озеро, скорее всего, из-за огромного содержания соли. Мы отправляли людей вниз по течению в надежде, что там водится хоть какая рыба. Но, увы, кроме покрытых водорослями камней и ядовитых ящериц с лягушками, так ничего и не нашли. Другой ближайший к нам водоем находился в 60 километрах, а это как минимум 3 дня пути в один конец. В итоге мы так и забили на рыбу, занявшись ирригацией и земледелием. А потребность в животном белке нам до недавнего времени закрывала охота. Мысли о еде вновь заставили желудок урчать, и я плюнул на все правила приготовления пищи. Нарезал мясо тонкими ломтиками и насадил их на прутик. Сунул прямо в открытый огонь. И плевать, что оно подгорит и не прожарится как следует. Первую порцию я проглотил, даже не чувствуя вкуса, и не задумываясь, повторил процедуру. Зверей я не боялся. Они еще не привыкли к тому, что запах дыма может быть безопасным, а потому никогда не приближались к источнику огня. Другой вопрос. Почему я не догадался развести костер ночью? Видимо, от усталости совсем мозги замкнуло. Я вытянул из огня вторую порцию мяса и, шипя и обжигая пальцы, принялся за трапезу. Кстати, получилось довольно сносно. Первый кусок был просто огненным, и, раскрыв рот, я пыхтел, как паровоз, пытаясь его остудить. Возможно, по этой причине и не услышал, как ко мне подобрались сзади. «Руки в гору!» — неожиданно прозвучал женский голос. «Быстро, падаль, пока я в тебе дырок не наделала!» «Они что, к нам баб заслали?» — проскочила первая мысль. «Похоже, пришел конец спокойной жизни».